язву мне, и юношу в струпломе, рыдая вопияше. Ты же не трепещешь, о душе моя, колявши плоть и ум осквернивши. Столб умудрила еси создать о душе и утверждение водрузить и твоими похотьми. Аще небозиждителю держал советы твоя и извергл на землю ухищрение твое. Поимновахламеху первому убийце, душу яко мужа, ум яко юношу, яко брата же моего тела убив, яко Каин убийца, любосластными стремленными. Подожди, Господь, от Господа он иногда на беззаконие гневающее сожег содомленный. Ты же огнь жегла еси гиенский, в нем же имаши о душе сожещися. Уязвився, уранився, все стрелы вражия, уязвившие мою душу и тело, все струпи гноения, омрачения вопиют, раны самовольных моих страстей. Простерлы и сируцы твои к щедрому Богу Марии, в бездне зол погружаемая, и яко же Петру, человеколюбно руку божественную простре, твое обращение всячески иски. Слава Сына Безначальная, несозданная Троице, нераздельная единица, кающая семя прими, согрешивши, спаси, Твое есть создание, не презри, но пощади, и избави мя огненного осуждения. Пречистая Владычица, Богородительница, надежда к Тебе притекающих и пристанище сущих бури, милостивого и Создателя, и Сына Твоего умилостиви мне, молитвами твоими.